Пожалуйста, присаживайтесь. Слава нашему Господу. Еще раз добрый вечер всем, с кем я не успел поздороваться до служения. Пусть Бог благословит это время. И у нас концовка третьей главы второго послания в Карим. Давайте мы откроем это место с 12 стиха по 18 стих. Послание к Коринфянам. «Имея такую надежду, мы действуем с великим дерзновением, а не так, как Моисей, который полагал покрывало на лицо свое, чтобы сыны Израилевы не взирали на конец приходящего. Но мы их ослеплены, ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Мессией. До ныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их, но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается. Господь есть Дух, где Дух Господень, там свобода. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Амен. О чем тут идет речь? Как правило, такие отрывки используются против как бы идеи того, что нужно изучать все Писание, как бы основная истина находится сегодня, вот сейчас, в Новом Завете, выдвигается определенная аргументация. И как бы основная ошибка – это когда сравнивают закон Моисея или Тору с Мессией. И потом делают вывод, что, конечно, Мессия лучше, следовательно, то есть по логике, Тора хуже. Ошибка заключается в том, что и Тора, и сам Машиах, когда пришел, одно и то же Слово Божье, но поданное человеку только в другом формате. До этого было Слово, написанное на свитках, в последнее время Сын пришел. То есть это же Слово, которое было написано и дано на горе Синай, теперь это Слово в плоти пришло на землю. Другими словами, когда мы видим жизнь Иешуа, жизнь Мессии, мы видим, что Он был этим Словом, Он полностью исполнял это Слово, и Он рассказал людям о том, как прийти в небо. Он сделал поправки, то есть он исправил те отклонения, которые были до этого в учении. И вот эти стихи, когда написано «не так, как Моисей, который полагал покрывало свое на лицо, чтобы сыны Израилевы не взирали на конец приходящего». Идея заключается в следующем. Когда Моисей был на горе и общался с Богом, после того, как он спустился с горы, его лицо буквальным образом светилось. Это свидетельство канона, это свидетельство Писания. Моисей, чтобы не смущать людей, чтобы как бы все это не выглядело, чтобы ему не начали поклоняться, чтобы это не переросло в какой-то культ. И надо же понимать, что в то время очень легко могло произойти такое. Ну, как бы, не было еще канона, не было Писания, не было ничего сформулировано, был просто человек, Моисей, в определенной группе людей, который говорил с Богом на горе, а по Писанию мы знаем, что многие там даже не поверили и начали подстрекать других, дескать, он нас бросил, мы не знаем, что с этим человеком произошло. Но когда он спустился, его лицо светилось. Можете себе представить вот на то время, какова была реакция этих людей? Если люди могли там поклоняться фараону, они же вышли только что из Египта. Был очень сильно развит культ того, что фараон является богом солнца вот здесь на земле, ну там и многие другие вещи. Значит, Моисей покрывал просто лицо покрывалом, чтобы в итоге, он же знал, что он умрет, в итоге он знал, что его ждет такой же конец, как любого другого человека, чтобы люди как бы не смотрели на Него, как на Божество, а Он был человеком, конец которого был, как у всех людей. Ну, понятно, что Его смерть отличалась, и об этом мы можем много прочитать в дополнительных источниках. Он знал, Бог ему сказал, вот поднимись на гору, да, никто его не хоронил. И если, допустим, меня спросят, я думаю, что все это организовали и сделали буквальным образом ангелы для Моисея. Потому что я не верю в то, чтобы тело такого человека просто было брошено вот так на земле. Писание не свидетельствует о том, что он был вознесен на небо, нет свидетельства в Писании, да? Причем речь же идет о теле, о земной его. То, что он был взят на небо, мы же в этом не сомневаемся. Кто явился Иешуа и разговаривал с ним на горе Преображения? Илия и Моисей, правильно. Но тело Моисея, тело, как любого другого человека, я думаю, было предано земле. И сделали для него это ангелы. Почему нет? Если ангелы могли прийти и сидеть с Авраамом, он им помыл ноги. Они там полдня провели, пока они приготовили быка, зарезать, освежить этого быка. Да, надо было все. Они провели там целый день или полдня. Кушали, общались. Потом пошли, уничтожили Содом и Гоморру. Ну, есть другие, как бы, у нас примеры из Писания, то я вполне допускаю, Библия об этом умалчивает, но я допускаю, что тело Моисея было похоронено ангелами. Именно похоронено, а не что-то другое. И, ну, как бы у меня нет, в принципе, противоречий, почему ангелы не могли это сделать. Ну, элементарно могли все это сделать для Моше. Может быть, и похороны были специальные. Там не было людей, зато там были представители неба на этих похоронах. А возможно, и сам Моисей уже в духе смотрел, как хоронят его тело. То есть тут может быть уже очень широкий диапазон нашего представления, как это могло быть. Где мы находим, как бы, намеки на эти вещи? В послании Иуды, 9 стих, говорит, что архангел Михаил, споря с сатаной о теле Моисея, не смел произнести укоризненного суда, а сказал: «Да запретит тебе Господь». Значит, видимо, сатан хотел наоборот, как раз, чтобы было известно, где находится могила Моисея, потому что это легко можно превратить потом в культ поклонения личности, человеку, который захоронен. Причем в иудаизме мы видим подобные вещи сегодня. Очень много людей, например, ездит в Умань на могилу Нахмана. Ну, по разным, каждый ездит по разным причинам, но ездят. Помолиться, везут туда мальчиков до 7 лет, чтобы, как бы, для них это потом было благословением. Ну и так далее. Есть разного рода понимания. То есть мы видим, что вполне объяснимо, почему Моисей поднялся на гору, и никто из людей не знает, где он похоронен. Но то, о чем мы здесь, это было просто отступление. Имея такую надежду, мы действуем с великим дерзновением, а не так, как Моисей. Здесь имеется в виду, что служители Нового Завета, люди, которые несут благую весть, несут то же самое слово о спасении, о Боге, которое и Моисей нес. Но несут по-другому. Подача другая. Моисей это делал, закрывая лицо, чтобы не было видно, что он был в контакте, в прямом контакте. Правильнее даже будет, наверное, сказать шехиной, потому что появление Бога в физическом мире, или когда мы видим признаки присутствия Бога в физическом мире, в нашем, они описаны в Писании. Например, столб огненный и облачный, да? Тоже это шехина, которая шла, а за ней шел Израиль. И горящий куст и так далее. Все это считается присутствием Бога на земле. То есть какое-то его проявление. Это не значит, что он весь целиком вот так вот находился вот в этом. Он говорил из этого горящего куста с Моисеем, предположим. Но это все мы читаем в Писании. Но никто никогда ни разу не видел. И все случаи, когда описаны даже с Моисеем, которые были, когда на горе или когда он в расщелине сидел, и Господь прошел, прошла вся слава перед ним, да, он как со спины его как будто увидел. Считается, что он видел Шехину, а не самого Бога. И думаю, что для человека это как бы оставлено на конец. Для верующих как награда узреть Бога лицом к лицу, как об этом пишет Рабби Шауль. А для кого-то это будет суд и не будет награды, но он все равно увидит лицо Бога, в которого не верил, которому не захотел поклоняться. И это будет для него отягчающим обстоятельством. Но он увидит. И потом мы знаем, что будет дальше. Поэтому само по себе служение Моисея, он как бы закрывал свое лицо от людей. То есть здесь идея в следующем. Моисей это лицо закрывал не потому, что стеснялся чего-то, не потому, что согрешил, да? Слишком сильным было проявление вот этой славы Божьей на его лице, и были причины, почему он совершил это. Служители Нового Завета, мы как бы служим с открытым лицом, мы не покрываем, не прячемся от людей, что ли. Мы по-другому подаем вот эту информацию о спасении, о Боге, Его Слово. И я бы здесь провел следующую параллель. Моисей передал Слово Бога людям тогда, в то время, так как это было сделано. Сегодня мы тоже передаем это Слово людям. И на нашем лице не отражается слава Божья так, как она отражалась на лице Моисея. Я думаю, все с этим согласятся, так или нет? Тем не менее, служение как бы новозаветнее превосходит по своей форме служение танахическое. Не потому, что оно лучше, чем то, время другое, и жертва другая, на основании которой уже заключен был Новый Завет. Поэтому сама по себе слава вот эта, она должна быть сильнее, она должна проявиться больше. И вы знаете, сложно, наверное, было бы говорить о том, что действительно эта слава Божья проявляется сильнее, чем проявлялась тогда. Я не думаю, что это будет в нашу пользу аргументом. Если служение то, которое считается, здесь в тексте написано Ветхий Завет, так написано в греческом, в оригинале. Именно. Я проверил вот в переводе. Делиджа тоже. Там Брит Яшина написано. Буквально Ветхий Завет или Старый Завет. Если служение то было таким сильным, таким славным, то насколько более славным должно быть служение в Новом Завете и проявление, да, вот этой славы. В чем эта слава должна проявиться, мы сейчас поговорим. Дальше 14 стих просто объясняет, что умы людей из Израиля, евреев, они ослеплены. И в послании к римлянам мы узнаем, мы читаем и знаем оттуда, что покрывало лежит на народе Божьем, то есть на Израиле, но оно до времени там лежит. И положил его Бог. Я не думаю, что кто-то имеет право духовное или моральное на основании того, что сделал Бог, унижать другой народ, унижать народ Торы, как бы принижать его значимость и важность вообще в истории человеческого рода. Поэтому Рабби Шауль в послании к римлянам очень ясно говорит, чтобы язычники не гордились, не думали о себе больше, чем положено. И он говорит, что тем больше награда будет еврейского народа. Потому что это все похоже на то, как будто бы они сейчас вот уступают, дают пройти другим народам в это спасение. Понимаете, Бог как бы накрыл их покрывалом и отодвинул немножко, но не всех. И Павел говорит, это на время, это не навсегда. Не нужно думать, что это насовсем. И тем больше, он говорит, награда. Потому что ради этого Евангелия они как бы стали врагами. Иначе другие народы не могли бы спастись. И в послании к римлянам очень подробно Рабби Шауль объясняет другим народам, что у них должно быть не ненависть, не чувство антисемитизма. Вот они такие, покрывалом накрытые. Вот они слепые, умы у них слепые. Вывод какой? А мы зрячие, и мы все знаем, и мы лучше других. Ну, давайте посмотрим сегодня, как выглядит церковь. С однополыми браками, повально, во всех буквально, практически во всех деноминациях и течениях. Ереси, отклонения, бесовщина, да все что угодно. То есть, можно взять сегодня, открыть интернет, посмотреть там какое-нибудь служение в ультрахаризматическом собрании. Причем это не значит, что я критикую всех харизматов. Нет. Но именно там, в этой среде. И ты увидишь просто в экране шабаш. Самое натуральное проявление бесов, причем массовое такое. То есть я не могу это назвать славой Божьей или там проявлением Святого Духа. Единственное, что я могу сказать, наверное, в присутствии Духа Святого так сильно и массово проявляются. Почему? Потому что то, что выдается за богослужение, то есть люди там шипят, как змеи, лают, ведут себя, как животные, другими словами. Это все в интернете есть. Так я не верю в то, что Дух Святой до такой степени унизит человека, чтобы он был похож на собаку там, или на осла. Ведь в человеке образы подобия есть. А этот дух показывает человека, что он животное. Вывод простой, это не Святой Дух, однозначно. Но я не критикую, я просто показываю, что никогда нельзя думать вот общими категориями. Все евреи. Не все, тут же ясно, и в этом тексте написано. Потому что оно снимается Мессией до ныне, когда они, то есть мы, читают Моисея, покрывало лежит на сердце их. Но когда обращаются к Господу, покрывало их снимается. Я лично читал Моисея и уверовал через Тору. И да, на моем сердце тоже было покрывало, каким оно было. Я даже слышать ничего не хотел, а еще. Я считал, что это совершенно чуждое для меня религия, территория, вера, как угодно это назовите. И вообще личность. Но когда один человек мне объяснил, что нет, это твой еврейский мессия, который пришел для тебя, а ты его не принял. Я тогда задумался. Но это все равно взяло много времени. Но на моем я читал именно Тору, Пятикнижие Моисея, а не что-то другое. И на моем сердце было покрывало. Я никак не мог понять, как же мне решить мою проблему, потому что проблема заключалась в том, что Писание меня обличало, а выхода я не видел. И это было очень сложно и тяжело. Но когда я обратился к Господу, это покрывало Он снял. И всегда был, есть и будет избранный остаток в нашем народе. И этот избранный остаток сегодня – это евреи, уверовавшие в Иешуа, как в своего Мессию. И если взять любой другой народ, вот любой, какой бы вы ни назвали, англичан, славян, я не думаю, что там в процентном соотношении настоящих верующих будет много по отношению к общей массе населения там. Ну, сколько вообще славян с Болгарией, с Россией, с Украиной? Сколько миллионов наберется? Много. Ну и сколько там спасенных, рожденных свыше? Сколько? хотя бы процент наберется, как вы думаете, на все эти миллионы? Не 100 миллионов. Нет, общее. Если 100 миллионов, то сколько будет 1%? А, от 100 миллионов это 1 миллион, да? А, точно, да. И что вы думаете, наберется целый миллион верующих? Со 100 миллионов? Я думаю, нет. Есть везде. И на Украине есть, и на Западной, и на Восточной. Везде есть верующие. Во-первых, давайте понимать и честно говорить, кого мы считаем рожденными свыше. А? Если мы возьмем протестантскую территорию, то все думают, там их больше, по идее, должно быть, чем у католиков. А католики думают наоборот. А поговорите с православным, все протестанты – это братья-еретики. Так они их называют. Наши братья-еретики. То есть все не так просто на самом деле. Человек, который номинально себя относит к христианству, еще не означает, что он рожденный свыше человек. Я пытаюсь сказать, не надо судить еврейский народ и выносить ему вот этот вердикт, не спасен, приговор. Ведь не все. Есть избранный остаток. И в каждом народе есть избранные. И те, кто не уверовали, есть. Так вот, до тех пор будет лежать покрывало, пока его не снимет Бог. Понимаете, нельзя обвинить этих людей, потому что позиция не такая, как у других народов. Другие народы должны были прийти к Богу Израиля и уверовать в Него, потому что они выросли и жили всегда в системе многобожия идолопоклоннической. Израиль нет. Он скатывался в это идолопоклонство и не раз. Это правда. Но вы понимаете, что если бы кто-то сегодня вот такую Библию написал про другие народы, и там бы в этой Библии про другие народы написал бы все про них, как у них все там было, это не было бы Библией, просто была бы, наверное, книга. Наш народ взяли буквально вот так и на предметное стекло положили и рассматривают под микроскопом 3500 лет уже. Поэтому нужно, я считаю, просто проникнуться чувством благодарности за все те жертвы, которые приносились, и за многие служения, которые совершались. И откуда благая весть вышла? Откуда она вышла? А? А то мне послышалось с Марса. Из Израиля. И в Израиле все начиналось отсюда. Апостолы, они свои жизни просто роздали, посвятили, чтобы передать это Евангелие другим народам. И невозможно уважать одних и презирать других. Неправильно, наверное, было бы все-таки это дело. Поэтому умы ослеплены, да, но ослепил-то Бог. Кто-то нет, кто-то, наверное, ослеп, потому что не захотел верить, не захотел следовать. Но всегда есть, были и будут люди, которые ищут Бога. И понимаете, есть очень объективные, конечно, причины, почему сегодня Израиль так тяжело раскрывает свое сердце для Иешуа, для Мессии. Потому что для Израиля образ Мессии сегодня абсолютно не еврейский, к сожалению. И для израильтянина образ Иешуа как Мессии это либо грек, либо немец. Для многих, кстати, с автоматом. Либо еще кто-то, но только не еврей. Потому что веками это все насаждалось и вот так подавалось. Я вот в Эрмитаже пофотографировал немного. Вот представьте, картина 1530 года. Так? Иисус въезжает в Иерусалим на белом осле. Так и написано, въезд в Иерусалим, въезд Иисуса в Иерусалим. Значит, стоят католики, Папа Римский, все одеты в католические одежды, с пальмовыми ветками встречают его. Вот представьте, что вырастают дети с самого детства, видя все эти образы. Веками, веками. Моисей, другая картина. Моисей получает пятикнижие свое. Он слухот, вот эти заповеди держит. Заповеди на римском языке, римскими буквами и цифрами там написано. Моисей без головного убора, тоже одет в одежды средневековые такие. И все, буквально вот все искусство таким было. Вы понимаете, что когда ребенку с детства будут показывать самолет и говорить, что это танк, попробуйте ему в 20 лет объяснить, что это не самолет. И вот так и научили, он знает, что это танк. И не важно, что он не летает, это слово, которое у него ассоциируется с этим предметом. Понимаете, да, что происходило? Много-много лет подряд. И сегодня, естественно, у Израиля есть объективные причины, почему он не хочет верить. И поэтому нужно особое состояние сердца, наверное, чтобы проповедовать этим людям. И, как здесь написано, те, кто обращаются к Богу, Он снимает свое покрывало. Как бы трудно это ни было. И главная идея этого отрывка, она как бы в 18 стихе. Есть еще 17 стих, где Дух Господень, там свобода. Опять же, многие понимают этот стих следующим образом. То есть, делает, что хочет. Ну, просто, вот знаете, человек ведет себя неадекватно, мягко говоря. И когда ты ему что-то говоришь, он говорит, где Дух Господень, там свобода. Забывая, что наш Бог, Он Бог порядка. И то, что имеется в виду здесь, свобода от греха, свобода от хаотичного, беспорядочного состояния духа, сердца и аппарата мышления. Вот когда ты свободен, то ты действительно упорядочен. Есть всему свое место. Но когда полный беспорядок, и очень непонятно, где конец, а где начало, и человек делает все, что он хочет. Но он говорит, я верю в Иисуса. И все. Бесы тоже веруют. И трепещут. Умственное согласие с тем, что Бог есть, это еще не вера. Это вера на уровне понимания. Бог есть. Ну хорошо. Все Писание говорит, не будьте слушателями забывчивыми. Будьте исполнителями слова. То есть, если ты веришь, твое поведение должно быть соответственно этому Писанию. Это ты законник. Ты где Дух Господень, там свобода. Ну свобода в каком смысле? Хочу курю, хочу гуляю. В смысле блудить. Потом в общину пришел, помолился, попел, знаете, так, прославил хорошенько. Ну, потом опять пошел. Сегодня много таких людей на самом деле. Почему так понимают этот стих? Где Дух Господень, там свобода. Да, я просто хочу... Сейчас я чуть-чуть возьму время, но я все-таки это сделаю. Я хочу найти... И зачитать вам слова очень известного в христианском мире и очень авторитетного человека. Это мне прислал мой друг, пастор один. Кенденен его зовут, этого человека. Многие его не знают, но в христианском мире очень многие его знают. Послушайте, что он пишет. Христианство так старалось избежать доктринальной ошибки спасения через дела, что результатом этого старания явилось спасение без послушания. Церковь достигла апогея ереси, когда назвала послушание Слову Божьему законничеством. Точка. Конец цитаты. Вы представляете себе, да? Церковь достигла апогея ереси. Человек дает очень как бы честную и правильную оценку тому, что... Да, происходит. Вот так понимают люди этот стих. Где Дух Господень, там свобода. Этот стих нужно понимать. Свобода от греха. Где Дух Господень, там, ты, там свобода. Там грех не царствует уже. Там царствует Божий Дух. И естественно, Божий Дух ведет нас к послушанию Божьему Слову, а не к тому, чтобы от этого Слова Божьего отказаться и сказать, это закон, а я не законник. Хочу напомнить, что беззаконники не войдут в Царство Божье. Закон ведет нас к Мессии, и там решается наша проблема. И вот 18 стих. Мы же, то есть все, что было писано о Моисее, о его состоянии, о его служении, да, Рабби Шауль дальше говорит, мы же открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Речь идет о том, что когда мы взираем на Божье Слово, мы меняемся. Вот отличие от того, и тогда люди менялись, но не все. И сегодня меняются, но не все. Главная идея, для чего дано было Слово? Когда Моисей получил эти заповеди на горе Синай, и к концу жизни он пишет все свое пятикнижие, для чего это дано было людям? Чтобы они вели себя не так, как другие на этой земле. Правда? Чтобы они отличались всем. Одеждой, поведением, поклонением, молитвой. В общем, все должно быть другим. Для этого дано было Слово. И сегодня, когда мы взираем на славу Господню, мы должны преображаться. Мы пришли к Богу, мы уверовали, мы покаялись. Мы не знали, как вести себя правильно. Мы не знали, что хорошо, а что плохо. Сейчас, углубленно изучая Писание, мы узнаем для себя, что хорошо, а что плохо. И вы знаете, что интересно? На первом этапе, когда мы приходим к Богу, первое, что мы узнаем, что плохо – воровать, плохо – убивать, плохо – блудить, врать плохо. Но мы это тоже все как бы знали, правда же? Но все так живут, и мы так жили. Но теперь, когда мы пришли к Богу, и мы узнали это слово, мы не хотим так жить. Мы начинаем преображаться. И действует на нас именно присутствие Бога, Шехина, или слава Божья, о которой здесь говорится. Незримое присутствие Бога в жизни каждого рожденного свыше человека, которое нас обличает, наставляет. Это и есть тот Святой Дух, который все время находится рядом с нами, который говорит прямо в сердце нам. И когда мы взираем на славу Господню, мы преображаемся, то есть меняемся, и мы больше и больше становимся похожими на Иешуа. Его характер начинает проступать яснее у нас или в нас. Все это происходит от как? От Господнего Духа. То есть Дух Божий влияет на нас. Но в этом мире, когда Дух Божий находится и пребывает, почему Он не влияет на других людей? Как вы думаете? Они не чувствуют этого обличения. Они не чувствуют этого наставления. Потому что не его, конечно. Конечно. Они не имеют Святого Духа. Они его не слышат. Они его не могут почувствовать даже. Рожденный свыше человек слышит, видит и чувствует. Не физическими глазами, конечно же. Он видит проявление вот этого Святого Духа. Несколько цитат, несколько стихов, которые для 18 стиха. Послание Иакова. Первая глава. 22-25. Иакова, первая глава, 22-25. Будьте же исполнители слова, а не слышатели, только обманывающие самих себя. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыв, каков он. Но кто вникает в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании. Аминь. Это параллельный текст. В сносках его нет, но обратите внимание на ключевые слова. Преображается, смотрит в зеркало и свобода, закон свободы. Там написано, где Дух Господень, там свобода. А здесь написано, что Божий закон – это закон свободы. Более того, человек может себя вести так, но это неправильно. Бог же не убивает на месте грешника. Он в этом смысле тоже свободен и может себя так вести. Но нельзя, чтобы свобода или понимание свободы этого мира было пониманием также и на территории общины. Для территории общины это, конечно же, не свобода. Кто слушает слово и не исполняет, видите, похож на человека, который рассматривает свои природные черты лица в зеркале. В каком это зеркале? В зеркале души, о котором написано здесь, во 2 Коринфянам. Для чего дано Писание? Зеркало мы смотрим на себя, чтобы увидеть недостатки и исправить их, правильно? Запачкался, видно, где помыть надо. Помылся, опять к зеркалу проверить, так мы делаем или нет. Утром причесываемся или все в порядке. Но мы все время пользуемся зеркалом, каждый день. А это зеркало души. То есть, что отражает зеркало? Истинную картину в каком-то состоянии. Физическом. А это отражает истинное состояние, духовное твое. Понимаете, не может, и вы же не поступаете так, что ты к зеркалу подходишь, ну и там это, ты его раз и разбил, плохое зеркало показывает мне, что я там грязный. Разбил, теперь чистый, да, стал? Остался грязным, только не видишь теперь этого. Так вот, то же самое люди делают со Священным Писанием. Священное Писание показывает недостатки и проблемы. И люди некоторые говорят, да надоело уже, сколько можно. Вот действительно, надоело уже, сколько можно, пойди умойся. Ну и вы знаете старую русскую пословицу, нечего на зеркало пенять, если... Да, лицо кривое. А кривое оно будет с бодуна утром, с перепоя, после наркотиков, после экстази, после... тяжелой ночи, алкогольной и блудной, оно кривое будет с утра, это лицо. И чем дольше человек будет так жить, тем кривее это лицо станет. И все это знают. Еще один стих. На самом деле тут как бы целая группа стихов идет, но я уже не буду в параллельную тему идти. Но послание к римлянам, 12 глава, 2 стих. «И не сообразуйтесь с веком сиим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная». Аминь. То есть, Писание призывает нас к преобразованию. Почему я этот стих беру? Потому что у нас написано во 2 Коринфянам «преображаемся в тот же образ». Преображение и преобразование – это как бы слова или понятия, стоящие в одном логическом ряду. Анонимы. Но это понятия. Они схожие понятия. Слова сами по себе похожи, да. То есть мы преображаемся в образ Сына Божьего. Каким образом? Только глядя в зеркало и исправляя недостатки. А зеркалом является Божье Слово. Поэтому... где Дух Господень, там свобода. Это не значит, что теперь не надо ни законы Божьи, ни слова читать. Свобода от греха. И тогда происходит преображение. Что когда мы прекращаем грешить, к нам возвращается человеческий образ. А потом даже уже появляется образ и подобие Бога. И мне очень как бы вот важно для меня, что идея звучит так. Не сообразуйтесь с веком сиим. Буквально не советуйтесь, не смотрите, не поступайте, как они поступают. Пусть это не будет для вас нормами поведения. Пусть это не будет для вас кодексом чести. Ну и многие другие. Но написано, изменяйтесь под или при помощи вашего обновленного сознания, системы мышления, ума вашего. Что такое ум? Здесь не имеется в виду IQ или AQ, как правильно? IQ. Здесь не имеется в виду интеллектуальные способности человека. Здесь имеется в виду восприятие Бога, понимание Бога и вот способность другим как бы показать через свою жизнь, объяснить что-то. Честно скажу, я думаю, что если меня протестировать, у меня не будет там супервысокий IQ. Я не думаю. А левай, чтобы средний показатель получился. Есть же очень умные люди. Но закон Божий для них недоступен, непонятен. Нет, не преобразовалась их система мышления. А наша преобразовалась. Вот Славик у нас, компьютерщик, вот он знает, что такое, да, обновить систему. Вот Миша тоже, Мигаль. Это апгрейд, по-моему, называется, или нет? Заменить старое на новое, чтобы работало хорошо. Так вот, со старой системой мышления невозможно вот это все понять. Нужна новая система мышления. И тогда мы будем правильно видеть и понимать это. И вот об этом говорит Рабби Шауль. Измените свою систему мышления. Перестаньте мыслить, как тогда. Начните мыслить по-новому. И придет свобода. Ты станешь свободным. И, естественно, такое служение, когда ты сам преобразился, вот это и есть отличие. Ты преобразился. Был одним, стал другим. И другие это заметили. Кто повлиял? Дух Божий повлиял. И пусть люди не понимают, какой такой Дух Божий, еще там что-то. Но они реально видят, что ты стал другой. И то, что для тебя раньше было ценно, потеряло ценность. А то, что для них не является сегодня ценностью, для нас стало главной ценностью нашей жизни. Это и есть свобода в духе. Нам не важно, что о нас скажут люди. Мы свободны от их мнения. Для нас важно, что скажет Бог. И это не гордость, это честная оценка, наверное, все-таки своему состоянию. Поэтому, безусловно, я считаю, верю и вижу, что и в Церкви Божьей сегодня очень много хороших людей, посвященных, служащих, но наряду с этим есть очень-очень много проявлений плохих вещей. И так же было и в еврейском народе. Поэтому для всего есть свои времена и сроки. И для еврейского народа тоже наступит день, когда придет массовое покаяние. Но разница в том, что еврейский народ весь покается, а в других народах мы такого не читаем в Писании. И в послании к римлянам мы уже об этом говорили, что весь Израиль спасется, написано. И не значит, что неверующие в Бога или у Иешуа, да? Имеется в виду все, кто будет на тот момент Израилем, они уверуют в Иешуа, потому что и зальется дух благодати и умиления. Будут каяться, будут рыдать и плакать. И они все спасутся. И мы сегодня являемся участниками этого движения Святого Духа или исторического, да, течения событий. И, конечно же, своим служением мы, пусть в малой степени, но приближаем это время, приближаем эти дни своими молитвами и ожиданием. Поэтому пусть Бог благословит, чтобы мы, имея такую надежду, действовали с великим дерзновением, как написано в 12 стихе. Аминь.